Астральная механика. Астральную механику лучше назвать психомеханикой или психотехникой. Ведь в мире астральном все движется мыслью, и все феномены астрального порядка тоже творятся мыслью. Ковер-самолет, шапка-невидимка, волшебный жезл – все эти явления, столь труднодостижимые на Земле, при некотором знании легко достигаются в мире надземном. Творит мысль, но надо, конечно, чтобы мысль была до некоторой степени тренирована, и воображение достаточно развито. Слабое, неопределенное, расплывчатое мышление не даст четких, законченных образов и устойчивостью их не снабдит. Также и обычное обывательское мышление не сделает волшебно-сказочным мир тонкий. Творческое воображение, которое обостряется и усиливается после освобождения от тела, создает окружение человека, так как развоплощенный получает творчество духа. К сожалению, эта сила тратится, как, впрочем, и на земле тратилась мысль, на создание той же обыденности и пошлости, как это было в мире земном. Конечно, поэты, художники, писатели и все те, чье творческое воображение яро работало на земле, будут продолжать творить и там, только еще более интенсивно и напряженно. Таким образом, психотехника творчества в мире астральном сводится к творчеству мыслью. Можно создавать для жителей тонкого мира, страдающих бедностью воображения, любые условия, любую обстановку. Как в сказке мановением волшебного жезла, можно творить там еще более чудесные вещи, чем в сказках. Оборотни, заколдованные места, зачарованные люди и все, что создано творческим воображением народа – все это действительность тонкого мира. Мир тонкий подвижен. Есть и в нем свои прочные, устойчивые формы, на фоне которых человеческое воображение и воля могут творить свои. Низшие слои ужасны ярким, выпуклым, живым безобразием своих чудовищных форм. Все скрытое и тайное, мыслимое людьми на земле, там получает свое видимое выявление. Но мы говорим не о низших слоях, но о высших. В мире прекрасном, гармонично созвучном, можно творить сияющие, красивые образы мысли, которые будут служить украшением всего окружающего. Да, да, там можно подарить замок чудесный любимому человеку, в котором он будет жить, наслаждаясь красотою его форм и внутренним великолепием. Все прекрасное, созданное на земле, можно перенести туда. Туда и так все это уже перенесено, но комбинировать и сочетать известные формы в новых соединениях ничто не мешает. Какое богатое поле для игры творческого воображения и какие неисчерпаемые возможности! Ограничением служит лишь предел мысли Творца. Но мы заповедуем беспредельность. Беспредельность красоты, беспредельность творчества и беспредельность возможностей духа.